19 декабря 2013 года, Брюссель, Бельгия. Клара сделала глубокий вдох и нашла глазами цветочки на обоях, чтобы успокоиться и подавить желание зарыться носом в шею голого Кирилла, такого сонного, всего в нескольких сантиметрах от нее в постели. Несмотря на то, что они оба были голые, несмотря на то, что она исследовала все его тело руками и губами, такой жест был бы слишком нежным, слишком интимным. А в их отношениях не было нежности. Страсть — да. В присутствии Кирилла из нее буквально сыпались искры. Ее безумно влекло к нему. Никогда и ни к кому Клара не испытывала такого сильного влечения, но она подозревала, что причина была в его недоступности. Сколько раз в последние месяцы она просыпалась на рассвете и видела Кирилла полуодетым и спешащим навстречу? Сколько раз ее будил скрип лестницы? Сколько раз они отменяли свидание, потому что Кирилл не мог вырваться со встречи или ужина, или ему срочно нужно было в аэропорт? Их свидание можно было по пальцам пересчитать. 20? Вряд ли. Скорее, 15. Кирилл, как и большинство европарламентариев, бывал в Брюсселе только пару раз в неделю. Остальное время он был в разъездах или дома в Париже, угождая избирателям. Когда они начали встречаться, Клару все устраивало. Больше ей не нужно было. Кирилл был интересным и умным молодым человеком. Они прекрасно подходили друг к другу в постели. От одного взгляда на него у Клары подгибались колени. В постели он мог делать с ней все, что хотел. И она чувствовала, что эта беспомощность Кирилла возбуждает. В постели он бывал жестким. Его руки крепко сжимали ее шею, плечи, зарывались ей в волосы, когда он прижимал девушку к постели, чтобы взять сзади. На ее губах все еще был вкус его кожи. Все, что их связывало, — это страсть. Непреодолимое влечение. Но в их отношениях не было нежности, не было интимности. И именно это и давало им свободу реализовывать свои сексуальные желания. Они ничего друг от друга не требовали. У них не было общего прошлого, не было планов на будущее. Вот почему Клара так удивилась, когда Кирилл внезапно повернулся и уставился на девушку. Он долго смотрел на нее, не говоря ни слова. В его темных глазах читался намек на иронию. Клара смутилась. Она робко встретила его взгляд и молчала, не зная, что он от нее ждет. «Почему у тебя нет фотографий семьи?» — спросил он. «Я был у тебя много раз, но ничего о тебе не знаю». «Не совсем так, но...» Он словно только что осознал свою наготу и потянул одеяло на себя, чтобы прикрыться. «Мы говорим о парламенте, о политике, о мире, о еде, но никогда о тебе, о твоей семье, о твоем доме. А сейчас я понял, что и снимков у тебя дома нет. Все, кто живет за границей, держат фотографии родственников, а ты нет. Почему?» Его голос, его американский, английский, с французским акцентом. Он учился в США? Клара отвела взгляд и легла на спину, уставившись в потолок. Она сделала глубокий вдох. Клара чувствовала, что не готова к смене характера их отношений. Ее устраивало все как есть, но она знала, что глубоко внутри она мечтает о том, чтобы раскрыться Кириллу, рассказать ему свою историю, чтобы он тоже раскрылся ей. Но Кларе нужно время. Нужно свыкнуться с этой мыслью. Она не может вот так, без предупреждения, без времени на раздумья, взять и начать все рассказывать. Так что Клара пожала плечами и сказала со вздохом: «Не знаю, не думала об этом, да и фотографий у меня мало». Клара приподнялась на постели, повернулась и опустила ноги на холодный пол. «Чушь!» — сказал Кирилл ей в спину. «У всех есть семейные фото». Неужели он не понимает, что ей нужно время? Неужели не может подождать, дать ей передышку? «Расскажи мне хоть что-нибудь. У тебя есть братья, сестры? Чем занимаются твои родители? Все что угодно». Она повернулась и изобразила раздражение. «У меня нет ни братьев, ни сестер», — ответила она, надевая черный лифчик. Клара провела пальцами по черным волосам до плеч, заправила пряди за уши. «Я единственный ребенок». Она подняла телефон со столика и посмотрела на часы. «Вставай, у меня встреча через полчаса. Надо спешить». Клара улыбнулась, чтобы смягчить тон, но не слишком убедительно, и показала на лестницу. «Тебе неприятен этот разговор?» Он взмахнул руками, обрадованный тем, что ему удалось хоть что-то вытянуть из нее. От этого Клара еще сильнее напряглась. «Почему ты так думаешь? Почему тебе кажется, что мне неприятно говорить о моей семье? Хорошо, ты прав. Мне неприятен этот разговор, окей? Ты доволен?» Клара пронзила его взглядом голубых глаз. Ей хотелось поскорей покончить с этой дискуссией. Кирилл поднял руки в знак примирения и сел в постели. «Окей, если ты не хочешь об этом говорить», — пробормотал он, натягивая трусы. «Я спросил только из вежливости». Через пару минут они, уже одетые, ждали в гостиной, пока приедет такси. Пора было возвращаться на работу. «Прости», — сказала Клара. «Я не хотела так реагировать. Это был обычный вопрос». Она протянула руку и коснулась его, но Кирилл даже не посмотрел на нее. Вид у него был обиженный. Наверное, его прошлые любовницы были дружелюбнее. «Ничего», — ответил он, запуская пальцы в волосы. «Я понимаю. Я не хочу доставлять тебе неудобства». «Моя семья...» — Кирилл повернулся к ней. В глазах снова вспыхнул интерес. «Мою семью легко описать. Это мои бабушка и дедушка. Вот и все. И моя лучшая подруга Габриэлла. У меня были парни, короткие романы и одни серьезные отношения. Иногда одинокими темными вечерами я жалею, что они закончились. Этого достаточно?» «Почему вы расстались? Не может быть, чтобы он бросил тебя?» «Об этом мы можем поговорить в другой раз, но это было трудное время. Мне нужно было учиться в Лондоне, потом работать здесь. У нас не было будущего, так что правильно, что мы расстались». «А твои родители?» — осторожно спросил Кирилл, не желая ее огорчить. «У меня нет родителей. Мама погибла, когда мне было 2 месяца. У бабушки с дедушкой есть фотографии, но никаких воспоминаний о ней у меня не осталось. Никаких». Она посмотрела ему прямо в глаза. Ее трагическое прошлое, одиночество, депрессия. Меньше всего Кларе хотелось обсуждать это с ним. Кларе не хотелось видеть сочувствие в глазах, жалость к бедной сироте, выросшей в шхерах с бабушкой и дедушкой. Все эти понимания, симпатия, жалость, ей это было не нужно, потому что Клара не хотела быть тем, кого жалеют. Она хотела быть сильной женщиной, не нуждающейся в жалости. Кирилл кивнул и убрал прядь волос, упавшую ей на лоб. «Мне жаль. Я не знал», — сказал он. Он взял руку Клары в свою. Она не стала ее отдергивать, но и на ласку не ответила. «Я не знаю своего отца. Знаю только, что он американец, и что мама познакомилась с ним в Дамаске. Она работала там в посольстве. Возможно, он тоже был дипломатом или бизнесменом. Мама своим родителям ничего не рассказывала, а потом погибла в результате взрыва. В ее машину подложили бомбу». 19 декабря 2013 года. Брюссель, Бельгия. Пока Махмуд ехал в такси через правительственный квартал в Музей Африки, располагавшийся в Тервурене к северу от центра, началась снежная буря. Мокрый снег залеплял окна старого «Мерседеса». Ветер грозился сбить машину с курса. На часах была только 5:30, а темно было, как ночью. «Плохой знак», — подумал Махмуд. Он поднял глаза на офисное здание, где заседали люди, решавшие судьбу Европы. Здания уходили в небо, скрываясь в темных тучах. Такси ползло между ними со скоростью улитки. Рюбельярд, одна из главных артерий правительственного квартала, была забита машинами. Одна из полос была перекрыта. Водитель выругался по-французски. Что-то про шлюха политиков и их связь, насколько позволял понять школьный французский Махмуда. Он посмотрел в заднее окно. Стеклянные фасады домов, огни прожектора. Было так темно, что непонятно, преследуют его или нет. Махмуд сомневался, что это возможно. Его маневры в метро были настолько иррациональны, что никакая слежка не могла бы их повторить, да еще это смена такси. Если бы он своими глазами не видел Вольво в Упсале, то вообще утверждал бы, что такая слежка невозможна. Но он ее видел и теперь не спешил отрицать такую вероятность. Внезапно за ними раздался вой сирен. Огни от синих мигалок забегали по стеклу. Краем глаза Махмуд увидел, как по перекрытой полосе приближаются на бешеной скорости полицейские на мотоциклах. За ними следовала полицейская машина с мигалкой, а за ней ряд черных «Мерседесов» последней модели. Спереди были флажки Евросоюза и похожие на флаг Афганистана. Ветер нещадно трепал тонкую ткань. Может, готовятся к встрече по Афганистану? Разрабатывают новый план Маршалла, который, наконец, вернет мир в эту горную страну? А может, просто посол едет в аэропорт? Когда Махмуд уже потерял надежду выбраться из пробки, она вдруг рассосалась, и они оказались на полупустой дороге через парк или лес. Махмуд снова ощутил волнение. Во рту пересохло. Внезапно он пожалел, что никому не рассказал, куда собирается. Нужно было хотя бы сообщить Кларе. Но она даже на имейл не ответила. Чтобы он ей написал: «Привет, Клара, за мной следят», и отправляюсь на встречу с человеком, который хочет передать мне секретную информацию. Да, она решила бы, что я параноик или шизофреник. Следят. Вот как. Нет, это безумие. И он обещал, что никому не расскажет. Он один. Ничего с этим не поделаешь. Надо успокоиться. Махмуд попросил таксиста высадить его на повороте и за 5 минут дошел до музея. На часах было 6. Парковка у музея превратилась в болото из воды и грязи. Он с трудом обогнул массивное здание, за которым простирался ухоженный парк с посыпанными гравием дорожками, подстриженными кустами и серыми лужайками. Парк был плохо освещен, но Махмуд все равно остановился, чтобы посмотреть, где ему надо быть через час. Он нашел глазами большой пруд перед входом, но больше в темноте ничего было не разобрать. Придется полагаться на интуицию. Спустя полчаса он смог констатировать, что страна с таким противоречивым колонизаторским прошлым могла бы создать музей поинтереснее. Внимание заслуживало только само здание, а заполнено оно было поеденными молью чучелами жирафов, пыльными витринами с животными помельче и парой обязательных копий из щитов из Центральной Африки. То же самое, что можно увидеть в любом второсортном музее естественной истории, но, впрочем, он сюда пришел не историю бельгийских колоний изучать. Без 10:07 по громкой связи объявили, что музей закрывается через 10 минут. Махмуд медленно вернулся в нужный зал. Он был в помещении один. Тень огромного жирафа падала поперек зала. Махмуд набрался решимости и одним рывком дернул на себя дверь. «Пора!» Дверь распахнулась, и порыв ветра чуть не сбил Махмуда с ног. Дождь прекратился, и, судя по вырывающимся изо рта облачкам пара, температура опустилась на 2 градуса за то время, что он бродил по музею. Махмуд поежился, но пошел по узкой стальной лестнице, ведущей вниз на посыпанную гравием мокрую дорожку. Пруд перед музеем был освещен, но остальной парк утопал в темноте. Махмуд пошел вперед, стараясь держаться в тени. Он обошел пруд справа, проклиная себя за то, что не взял с собой никакой другой обуви, помимо выходных ботинок под костюм. Носки уже промокли насквозь. В ботинках хлюпала ледяная вода, а ведь сухие ноги — залог здоровья зимой. Любой солдат вам скажет, что нет ничего важнее. Но для Махмуда солдатские дни остались в прошлом. Часы с подсвеченным циферблатом показывали 18:53. Осталось 7 минут. Махмуд пошел через кусты. Замер и прислушался. В парке было тихо. Только в отдалении слабый шум от дороги. Час пик для европейских чиновников и дипломатов. С того места, где он стоял, хорошо видно было музей и ни души. Никто его не преследовал. Махмуд повернулся и нашел глазами статую, которую упоминал тот человек по телефону. Бронзовая статуя поблескивала в свете, отражавшемся от пруда. Он повернул направо, прошел через лужайку и увидел рощицу. Он пошел дальше и там, за вечно зеленым кустарником, увидел контуры парковой скамейки. Махмуд замер. Справа на скамейке сидел человек. 19 декабря 2013 года. Брюссель, Бельгия. Ровно в 7 часов вечера в четверг Георг вошел в ресторан «Комшесва». Дорогие рестораны в Брюсселе стали частью его новой жизни. Он всегда приходил вовремя, давно уже расставшись с дурной привычкой опаздывать. На лице у него сияла улыбка. Закончив перевод, Георг вернулся к себе в кабинет. Эпплби заглянул и предложил обсудить годовой бонус Георга за ужином в ресторане с двумя мишленовскими звездами. Это было чудесное предложение. За это он и любил свою новую жизнь. Можно было смириться с любыми скучными переводами и идиотскими заданиями ради роскошной жизни. Не успел он переступить порог заведения, как к нему подскочил официант. «Мсье Лёв, мсье Эпплби ждет вас на втором этаже», — сообщил он по-французски. «Мерси», — ответил Георг, следуя за ним. В ресторане царило оживление, но шум голосов приглушали ковры. Гости все в галстуках и при деньгах. Дамы ставят сумочки на специальные табуретки. Настроение у Георга сразу улучшилось. Это его стихия. Роскошные рестораны, официанты, знающие в лицо. Бокал шампанского, крошечная, совсем крошечная доза кокаина в туалете, и у него будет все, о чем только можно мечтать. Они поднялись по узкой лестнице, и официант толкнул вперед потайную дверь, замаскированную под зеркало. Видимо, ужинать они будут в приватной комнате. Эпплби сидел один за столом, накрытым на двоих, и что-то писал в своем Блэкберри. Он жестом велел Георгу садиться. Комната была отделана панелями из светлого дерева. Тяжелые шторы обрамляли окно. На стене позади Эпплби висел большой натюрморт маслом в массивной раме. У окна два кожаных кресла. Наверняка, чтобы удобно было пить коньяк. Это было не по вкусу Георгу. Слишком старомодно. Ему не нравилась старая мебель, собирающая пыль. Георг предпочитал белые стены, сталь, стекло. Стиль журнала Wallpaper. Но, с другой стороны, в этом ресторане чувствовался класс и деньги. «Входи, входи же, присаживайся. Как у тебя дела, старина?» Эпплби часто использовал такие выражения. Ему нравилось придавать своей речи британский лоск. Нелегко быть американцем в Брюсселе. «Спасибо, чудесно», — ответил Георг. «Гарсон, бутылку шампанского!» Эпплби картинно нажал на кнопку «Отправить» на телефоне и положил его на стол. «Гарсон», — подумал Георг, — «только американцы сейчас так обращаются к официантам». «Итак, Георг, что ты думаешь о Комшесва? Или ты уже здесь бывал?» «Пару раз?» «Замечательно!» — воскликнул Эпплби и тут же потерял интерес к вопросу. «Что закажешь? Я уже выбрал». Георг открыл меню. Кольчестерские устрицы, камбала с медальонами из омара. Георг спрятал улыбку. Эпплби кивнул. «Осталось только решить, кто будет платить за этот маленький ужин», — сказал он, расплываясь в улыбке. Белые зубы сверкнули. Секретарши болтают, что он похож на акулу. — вспомнил Георг. — Большой, гладкий и гибкий. Маленькие черные злые глазки. Георг улыбнулся в ответ, но уже не так уверенно. Георг надеялся, что этот безумец не рассчитывает, что он заплатит за ужин, на который его самого пригласили. Особенно учитывая тот факт, что зарплата Эпплби была в 10 раз больше немаленького оклада Георга. «Табак или коньяк?» — провозгласил Эпплби, доставая монетку в 1 евро из кармана. «Орел, то бишь король Альберт, будет Филипп Моррис, орешка — Хеннесси». Обе компании являлись клиентами Merchant & Taylor. Эпплби подкинул монетку, выпал орел. «Прекрасно. Платит Филипп Моррис». Он с довольным видом убрал монетку. «Время тоже на них запишем. 3 часа. И выставим завтра счет». Это было восхитительно. Обеды и ужины время от времени записывались на счет клиентов, даже если не имели никакого отношения к лоббированию их интересов. Но чтобы записать ужин на 400 евро, с этим Георг до сих пор не сталкивался. А если еще к этому добавить 350 евро, стоимость часа времени Георга, и 500 евро, наверняка столько стоил час Эпплби, и Филипп Моррис придется отвалить кругленькую сумму за чужой ужин. Почти 25 тысяч шведских крон за мероприятие, не имеющие к ним никакого отношения. Это была игра по-крупному. Элитная серия. Все серьезно. Развод на большие бабки. Пусть эти свиньи заплатят. У них денег как грязи. Они обсудили клиентов Георга и заказы, потом слухи и сплетни в офисе. Беседа была непринужденной, но что-то не давало Георгу покоя. Ужин в Комшесуа был слишком роскошен даже по меркам Merchant & Taylor. Они словно ходили вокруг да около какого-то деликатного предмета, о котором Эпплби не осмеливался заговорить. У Георга появилось плохое предчувствие. И в черных глазах Эпплби он видел подтверждение своим догадкам. Взгляд акулы. И жесты у него были нетерпеливые, словно он хотел побыстрее покончить с ужином и перейти к более существенным занятиям. Как будто этот ужин был только наживкой. Георг опрокинул в рот остатки шампанского и улыбнулся Эпплби. «Давай говори», — мысленно произнес он. «Я готов». 19 декабря 2013 года, Брюссель, Бельгия. Они увидели друг друга одновременно. Мужчина поднялся и сделал шаг вперед. Их с Махмудом разделяло менее 20 метров. Он выставил вперед руку в предупреждающем жесте. Махмуд замер. «Подходи медленно. Руки опусти вдоль тела», — приказал он по-шведски. Махмуд узнал голос. Он был грубее и ниже, чем когда он слышал его в последний раз. Махмуд застыл, раздираемый противоречивыми чувствами. «Линдман?» — спросил он. «Шамош», — ответил человек. «Рад, что ты смог выбраться». Они стояли молча. Даже в темноте видно было, как изменился Линдман. И неудивительно. 10 лет прошло. Он стал накачанным, с широкими плечами, бугрящимися от анаболиков мышцами и квадратной челюстью. Короткие светлые волосы, которые он по-прежнему стриг не длиннее 3 миллиметра, как велено десантникам, поредели. Изможденное лицо все в морщинах. Одежда — широкие джинсы и защитного цвета куртка М-60, старая и мятая, как будто в ней спали. «Давно не виделись», — проговорил Махмуд. Голос его звучал неуверенно. «Как ты узнал, что я в Брюсселе?» Линдман пожал плечами. «Прогуглил твое имя, нашел семинар, позвонил в кризисную группу и узнал, где ты остановишься. Вот и все». Он посмотрел поверх плеча Махмуда на парк. «Ты уверен, что за тобой нет хвоста?» «Я сделал все, как ты просил, и даже больше», — ответил Махмуд с улыбкой, которая тут же исчезла. Встреча с Линдманом заставляла его нервничать, особенно учитывая, при каких обстоятельствах они встретились. Линдман ничего не ответил. Он вслушивался в звуки парка, но слышно было только шум от дороги и свист ветра в листве. «В последнее время дела идут не так хорошо, как мне хотелось бы», — сказал он наконец. «И?» — спросил Махмуд. Линдман едва заметно покачал головой. «Не знаю, сколько у нас времени». Его глаза снова заметались по парку, высматривая что-то в темноте. Он сделал глубокий вдох, словно собираясь силами. «То, что произошло давно, когда мы были молодыми», — начал он. «Не такими уж и молодыми», — поправил Махмуд. «Мы уже все соображали». Внутри него вспыхнуло пламя ярости. Махмуда обдало жаром. Он чувствовал, как ярость нарастает. Сколько лет он уже не дает ей вырваться наружу, и каких чудовищных усилий воли требует ее подавления. «Но это не важно. Зачем ты вызвал меня сюда? И что это за секретность такая?» Линдман сфокусировал взгляд на Махмуде. Он смотрел на него так, словно видел впервые, словно до этого он не осознавал, что он не один в парке. Линдман облизал губы. Он сильно нервничал. Руки его беспрерывно двигались. «Дело в том...» — начал он. Откашлялся и снова посмотрел прямо на Махмуда. «Я видел вещи, которые ты не можешь даже представить. «Я столько повидал!» Он снова замолчал, покачал головой, почесал щеку. «Это безумие, понимаешь? И у меня есть информация, понимаешь? Опасная, чертовски опасная. То, что я видел, ты и представить не можешь, что это было. Ты о фото, которое передал мне?» «Да, фото. Ты сам все видел. Такого рода вещи. Теперь понимаешь, почему я говорю «безумие»?» Линдман покачивался, когда говорил, переминался с ноги на ногу. Взгляд был то мечущимся, то напряженным. Челюсти работали, словно что-то пережевывая. «Он что-то принял», — подумал Махмуд. «Он явно под наркотой». «Я там работал, в Афганистане, после школы офицеров, с американцами. Ты не поверишь, что я видел, и у меня есть доказательства». Прежнее волнение сменилось разочарованием. Какой же он идиот! Махмуд должен был догадаться, что все это несерьезно. Он просто навоображал себе всякого. Даже решил, что за ним следят. А тот серый Вольво наверняка просто принадлежит соседу, который тоже работает в университете. Случайное совпадение. Других вариантов нет. И как ему только могло прийти в голову, что он может представлять для кого-то интерес? Ему стало жаль Линдмана. Когда-то он был королем Карлсберга, самым популярным парнем, а теперь превратился в законченного наркомана и отупевшего качка. «Какие доказательства?» — устало спросил Махмуд. «Из Кабула я поехал в Париж, сейчас, прихватив ящик с их драгоценными документами. Понимаешь?» — Линдман буравил его взглядом. «Нет, я ничего не понимаю», — признался Махмуд. Линдман напрягся. «Неважно. У меня куча фотографий, видео, подобных тому снимку, что я тебе отправил. Пытки, убийства, издевательства, называй как хочешь. Целый ноут этого добра». «И где он, Линдман?» «В секретном месте в Париже». Он достал кошелек из кармана и помахал им перед носом у Махмуда. «Поверь мне, все хорошо спрятано», — пробормотал он. «Верю», — солгал Махмуд. «Хорошо, допустим, что у тебя есть сенсационные материалы. Но зачем тебе я?» Линдман нагнулся ближе, обдав Махмуда зловонным запахом изо рта. Ветер в кронах деревьев продолжал свистеть, и издалека доносился шум машин. «Бабло», — сказал он. «Я все продам за хорошую цену. Обеспечу себе достойную старость. Это моя пенсия. Ты поможешь мне раздобыть эти деньги. Ты же знаешь, с кем переговорить. Кто готов хорошо заплатить? Ты займешься обменом. Сначала бабки, потом снимки». «Бабки?» — удивился Махмуд. «Ты думаешь, я тебе заплачу? Ты с ума сошел?» Линдман покачал головой. «Нет». Линдмана явно раздражали эти вопросы. Он сделал глубокий вдох и, с трудом скрывая нетерпение, в голосе продолжил. «Не ты. Ты можешь связать меня с нужными людьми. С прессой, например. Цена 5 миллионов, не меньше. Передай им. И есть еще одна проблема». Внезапно он замер, взгляд заметался по парку. Махмуд понял, что стало причиной. Шестое чувство, натренированное за время обучения стрельбе, подсказало ему ответ. В парке они теперь были не одни. 19 декабря. Брюссель, Бельгия. Покончив с ужином, Георг с Эпплби переместились в кожаные кресла у окна. В бокалах поблескивал кальвадос. Убаюканный болтовнёй и вкусной едой, Георг уже решил было, что зря тревожился. «Я буду с тобой честен, Георг. Думаю, ты в курсе, что от тебя требуется, чтобы подняться на верхнюю ступеньку карьерной лестницы. Сколько ты уже в Merchant & Taylor? 3 года?» «3 года и пару месяцев. Время пролетело незаметно», — ответил Георг. «И правда. Ты сделал стремительную карьеру. У меня после 3 лет даже своего кабинета не было», — скривился Эпплби. «Но у тебя на 20% больше счетов за консультации, чем у твоих ровесников в брюссельском офисе. А это означает, что ты приносишь на 20% больше денег. Клиентам ты нравишься. Мне ты нравишься». Эпплби замолк, словно о чем-то задумался. Георг терпеливо ждал продолжения. Начало хорошее. Эпплби откинулся на спинку кожаного кресла и посмотрел на просвет на содержимое бокала. «В нашем деле деньги важнее всего, Георг», — сказал он. «Приносить деньги и не приносить проблем — вот что главное. Конечно, это универсальный принцип, но наша отрасль особенная. Народ не знает, что такое лоббизм, не знает, чем мы занимаемся, не знает, почему это важно. Вот почему эти уроды все время на нас нападают». Называют нас аморальными типами, беспринципными пешками капиталистов. Опросы показывают, что все ненавидят пиарщиков и не доверяют им. Эпплби всплеснул руками, словно не в силах понять, как это ему кто-то может не доверять. Политики нас ненавидят. Постоянно говорят, что наше влияние нужно ограничить. Но суровая правда... заключается в том, что ни один из них не выжил бы и недели без нашей помощи и наших подсказок. Где бы они были без нас, и кто бы за них голосовал? Это ведь мы мобилизуем их электорат, мы масло в этой машине. Благодаря нам колесики вращаются изо дня в день, так что они должны смириться с тем, что мы иногда подстраиваем машину под потребности наших клиентов». Тем более, что этого никто не видит. Это небольшая цена за все то, что мы для них делаем. Эпплби отпил из бокала. Георгу безумно захотелось курить, но он не мог вот так просто покинуть босса во время беседы и выйти покурить. «И не всегда это делается открыто», — продолжал Эпплби. «Некоторые из наших клиентов предпочитают конфиденциальность, и не все наши методы, прямо говоря, легальны». Но в этом нет ничего удивительного. Таковы правила игры. И порой мы тоже нуждаемся в защите и поддержке. Он сделал паузу. Взгляд устремлен в пустоту. Георгу внезапно показалось, что он под кайфом или навеселе, а ведь раньше был как стеклышко. «Не уверен, что понимаю, к чему ты клонишь», — сказал Георг, поднося бокал к губам. Эпплби обернулся. «Нет? Ну, я тебя понимаю». То, о чем мы говорим, выше твоего зарплатного уровня. Я не могу раскрывать детали. Когда-нибудь ты все узнаешь. Если, конечно, решишься остаться в нашей отрасли, тогда тебе придется все узнать. Я хочу сказать, что у нас есть защитники в разных сферах общества. Точнее, мы защищаем интересы друг друга, если так можно выразиться. Помогаем друг другу добиваться желаемого. «Услуга за услугу, так сказать. И иногда мы оказываемся в долгу перед ними, и приходит день, когда нас просят вернуть этот долг. Не всегда это нам по вкусу, но другого выбора у нас нет». Эпплби повернулся и посмотрел Георгу прямо в глаза. «Нет, он не был пьян. Напротив, трезвее трезвого». Георг занервничал. «Это то, чего он боялся. Бесплатный сыр бывает только в мышеловке. Вот тебе и приглашение на ужин. По долгам нужно платить. Но это только на пользу обществу. Разве не об этом ваш премьер-министр написал книгу в 90-е? Должник никогда не обретет свободу или что-то в этом роде. Да, я не знал, что ее перевели на английский язык. И, кстати, я за него не голосовал. — ответил Георг. — Ах, да, — улыбнулся Эпплби. — В отличие от большинства твоих соотечественников, ты против социал-демократов. В любом случае, мы не свободны. За Merchant & Taylor долг, который нужно вернуть, и не один, откровенно говоря. Мы злоупотребили помощью, и настала пора платить по счетам, но все равно мы в выигрыше, поскольку их помощь для нас намного ценнее, чем та мелочь, о которой они просят нас. И это касается не только агентства, но и сотрудников, выполняющих их просьбы. Ты понимаешь, что я имею в виду?» Георг почувствовал, как по коже бегут мурашки. Он на пороге чего-то грандиозного. Тайное общество, братство, власть имущих. «Не совсем», — признался он. «Ты имеешь в виду что-то конкретное?» Эпплби не ответил. Вместо этого он бросил взгляд на массивные наручные часы и только потом продолжил. «Некоторые клиенты не те, за кого себя выдают», — сказал он. «Заруби это себе на носу. Это облегчит тебе задачу. Не засоряй мозг лишними мыслями. Просто делай то, что тебя просят. Выполняй задания. Выставляй счета. Так всем нам будет проще. И помни, что Merchant & Taylor не забывает тех, кто помог им заплатить по счетам. Ты многого достиг? Пора сделать следующий шаг. И тут уже недостаточно быть хорошим лоббистом. Нужно доказать лояльность компании. Преданность Merchant & Taylor. Преданность нашим клиентам. Тот, кому это удастся, пойдет далеко. Очень далеко. Но помни также, что с теми, кто не сможет доказать свою преданность у нас, well, разговор короткий». Эпплби повернулся к Георгу. Глаза, как акулы, сверкнули. Георг не знал, что сказать на это. Он сделал глоток кальвадоса. Отвратительный вкус. Как у дрожжей. Георг ненавидел кальвадос. «Это Эпплби про Digital Solutions», — догадался он. Ему сразу не понравился этот рейпер. «Уже поздно. Пора по домам. К сожалению, даже я не могу выставить Филипп Моррис счет за всю ночь», — сухо рассмеялся Эпплби и поднялся. Георг тоже встал. Они вместе вышли на улицу. Георг пару раз споткнулся. Видимо, он выпил больше, чем предполагал. Холод пробирал до костей. Они ждали такси на тротуаре. Эпплби сел в первую машину и, прежде чем закрыть дверцу, повернулся к Георгу. «Не волнуйся, Георг. Воспринимай это как приключение. Все, кто имеет вес в нашем агентстве, когда-то оказывались в твоей ситуации. Просто делай, что говорят, и не задумывайся. Окей?» «Окей», — неуверенно ответил Георг. «Правда, я так полностью и не понял, о чем идет речь». «Не думай об этом. Просто делай, что просят, и выставляй счет. У тебя все получится, я чувствую. Увидимся завтра». С этими словами Эпплби захлопнул дверцу. Такси медленно отъехало, осветив фарами рождественские украшения на узкой улице. Георг зажег сигарету и поднял воротник пальто. Снежинки падали на плечи и волосы. «Чертов декабрь!» — выругался он и с облегчением нащупал в кармане пакетик с кокаином. «Может, заглянуть в пляс люкс? Вечер только начинается». 19 декабря 2013 года. Брюссель, Бельгия. Что-то изменилось. Что-то было не так. Что-то с воздухом, с тишиной. Махмуд инстинктивно сжался на скамейке и повернулся к лужайке, но в темноте было ничего не разглядеть. Снежинка упала ему на щеку. Ветер немного стих, и температура упала еще на несколько градусов. Махмуд напряг слух, но все, что было слышно, это шелест ветра в ветвях над ними и в отдалении шум дороги. И все равно что-то было не так. Повернувшись к Линдману, он увидел, как по его лицу прыгает крошечная красная точка, и этого было достаточно. За доли секунды Махмуд понял, что это за точка. «Ложись!» — крикнул он. «Стреляют!» Не отрывая взгляда от Линдмана, он упал животом вниз на мокрую холодную траву. Лежа на земле, он чуть приподнял голову, и в то же мгновение голова Линдмана откинулась назад. Тело подпрыгнуло на сантиметр, сделало неуклюжее сальто, словно в абсурдной пародии на балет. Чудовищная балерина из пиксаровских мультиков. Закончив пируэт, Линдман рухнул на скамейку. Словно марионетка, которой перерезали веревочки, и больше нечему стало удерживать ее прямо. Махмуд был в панике, но инстинкт оказался сильнее страха. Сам не понимая, как он определил направление, откуда был произведен выстрел и где скрывается убийца. Помогая себе локтями и коленями, он подполз к безжизненному телу Линдмана, стараясь держаться вне зоны прицела. Из парка теперь доносился шепот и шум от шагов по мокрой траве. Рука Махмуда натолкнулась на что-то мягкое у скамейки. Кошелек Линдмана. Махмуд машинально сунул его в карман. Его руки ощупали тело Линдмана. Время словно остановилось. Махмуд стянул тело со скамейки вниз на землю, чтобы прикрыться им, хотя и знал, что это бесполезно, и тут он снова увидел красную точку на обезображенном лице Линдмана. Линдман снова подпрыгнул. Голова дернулась в сторону. Что-то мокрое и теплое попало на лицо Махмуда. Он тут же выпустил руку Линдмана и в панике бросился в кусты на краю опушки. Все, о чем он мог думать, — это кровь. Его кровь у меня на лице. Выстрела и на этот раз он не услышал, но увидел красную точку на стволе дерева прямо перед ним. Словно в ускоренной съемке Махмуд увидел, как пуля вошла в дерево и как во все стороны полетели ошметки коры. «Они целятся в меня», — подумал он с удивлением. «Стреляют в меня из пистолета с глушителем». Согнувшись, он бросился бежать со всех ног в лес. Между деревьев виднелись огни улиц, ведущих к Тервурену. С лица на пальто капала кровь Линдмана. В такси он не мог вспомнить, как ему удалось выбраться из парка. Он помнил только шаги за спиной, хруст веток, голоса американцев, кровь на лице, пар изо рта. Он смутно помнил, как добежал до дороги, пересек ее, пробежал мимо особняков и по узким улочкам добрался до исторического центра Тервурена. Как он сел в такси, Махмуд не помнил. Он действовал на автомате. Им руководил инстинкт выживания. Выжить — вот что главное. Махмуд откинулся на спинку сиденья и зажмурился. Он ощущал нечеловеческую усталость. Перед глазами у него все еще стояла картина, как красная точка пляшет по небритому лицу Линдмана и как его пронзает невидимая пуля. Как им удалось его выследить? Где Махмуд допустил промашку? Это он привел их к Линдману. Это его вина, что Линдман убит. Махмуд даже не заметил, что в машине играет радио, пока музыка не стихла и из динамика не донесся серьезный мужской голос. Новости. Махмуд бросил взгляд на часы. 20:51. 2 часа прошло со времени встречи с Линдманом. За каких-то 2 часа его жизнь перевернулась с ног на голову. Неужели он так долго прятался на задних дворах в Тервурене? А потом его посетила новая мысль. Какие такие новости начинаются без 10:09? И только потом Махмуд напряг слух и начал выискивать знакомые слова в потоке бельгийского французского. И он их услышал. Убийство, Тервурен особо опасен. Все это означало только одно. Его ищут по подозрению в убийстве Линдмана. Салон такси словно сжался вокруг него. Крыша грозила придавить его. Стало нечем дышать. Он увидел, как таксист-араб судорожно нажимает кнопки, пытаясь сменить станцию. Увидел испуганные взгляды в зеркале заднего вида и вспомнил все, чему его учили в Карлсборге. И самое важное правило — будь креативным. И прежде чем таксист успел сообразить, что происходит, Махмуд уже сидел рядом с ним на переднем сиденье, прижав шариковую ручку к артерии на шее у бедняги. Махмуд был поразительно спокоен, словно все его чувства притупились. «Не звука, понял?» — сказал он глухо по-арабски. «А не то перережу тебе горло, клянусь!» Пот выступил у шофера на лице. В глазах паника. «У меня получилось», — подумал Махмуд. «Езжай прямо в Брюссель», — велел он. «Спокойно! Никаких выкрутасов!» Глаза шофера метались между дорогой и Махмудом. Он едва заметно кивнул. Через несколько минут Махмуд заметил, что движение замедлилось. В зеркалах появились огни синих мигалок, отражавшихся в мокром асфальте. Дороги перекрыты. Разумеется. Такси замедлило ход, встраиваясь в очередь из машин. «Меняй план. Будь креативным. Промедление опасно для жизни». «Слушай, что я тебе говорю», — спокойно произнес Махмуд. «У меня на теле бомба. Настоящая бомба, понял? Я джихадист». Свободной рукой он взял таксиста за лицо и заставил посмотреть на него. Наклонившись очень близко, чтобы шофер ощутил его дыхание, кислое от выброса адреналина, он произнес: «Я собираюсь взорвать себя. Аллах Акбар! Вместе со всеми неверными!» Шофер едва дышал. Пульс бился под ручкой, которую Махмуд еще сильнее прижал к шее. Из глаз потекли слезы. «Ты можешь спастись», — продолжил Махмуд. «Когда я прикажу, откроешь дверь и бросишься бежать со всех ног. Не смотри по сторонам. Беги вперед. Если не успеешь пробежать 300 метров, взорвешься вместе с неверными свиньями, понял?» Шофер кивнул со всхлипом. «Да, да, пожалуйста, у меня семья, я мусульманин. Делай, как я скажу, и останешься жив. Отстегни ремень!» Таксист повиновался. Махмуд нагнулся вперед. Там были полицейские с автоматами. 3 полицейские машины в 10 машинах от них. Рано. Нужно выбрать подходящий момент. «Видишь вон ту узкую улицу?» — спросил он, показывая на плохо освещенную улицу, по диагонали, уходящую от них вдоль рядов серых невысоких домов. «Там ты будешь в безопасности. Когда я досчитаю до 3, ты откроешь дверцу и бросишься бежать со всех ног. Понял?» Шофер посмотрел в указанном направлении и кивнул. В глазах была благодарность. Словно Махмуд действительно готов был спасти ему жизнь. 5 машин до кордона. «Готов?» — спросил Махмуд. Во рту стальной вкус крови. Снова усталость. Невыносимая. Непреодолимая. «Да!» — крикнул шофер. «Готов!» «Хорошо. На счет 3. 1, 2, 3!» Не успел Махмуд произнести 3, как шофер распахнул дверцу и бросился бежать. Он споткнулся, и на секунду Махмуд испугался, что он упадет. Но таксисту удалось сохранить равновесие, и он бросился бежать со скоростью человека, спасающего свою жизнь. Пара секунд потребовалось полицейским в 20 метрах от них, чтобы понять, что происходит. Араб бежит со всех ног прочь от полицейского кордона. Еще секунды хаоса и удивления, за которыми последовали приказы. Полицейские с фонариками бросились вдогонку. Дальше Махмуд ждать не стал. Он осторожно вылез из машины и пошел в противоположном направлении. За спиной он слышал крики и стук ног полицейских, бросившихся догонять таксиста, но его самого никто не преследовал. Согнувшись, он пробежал вдоль узкой улочки под прикрытие живой изгороди. Идея обращаться в полицию резко утратила свою привлекательность.